Глава 11. Черный хаос. На меня уставились три пары глаз. «Ты?» — ошеломленно спросила Сэм. «Серьезно?» — спросил Трэвис, когда я встала и стряхнула песок со штанов. «Да, хочу попробовать». «Опаньки!» — сказал третий. «Это неожиданно!» Я повернулась и посмотрела на парня, который с интересом меня разглядывал. Сразу возникло ощущение, что я его где-то уже встречала. «А, точно. Это был тот долговязый с вечеринки, предлагавший зачатиться». «Не думай, что он крутой, Айви», — предостерегающим тоном сказал Трэвис, как будто речь шла о чем-то опасном. «Нейт довольно хреново серфит». Нейт рассмеялся. «Тебе бы этого хотелось, да? В прошлый раз я сделал 5 гребней, а ты только 3». Трэвис фыркнул, пробормотав что-то неразборчивое. Нейт повернулся ко мне. «Ну так что, хочешь попробовать?» «Нейт, Айви сегодня в первый раз на океане. Не самый подходящий момент для начала». «Как раз самый подходящий», — сказала я, перебивая Сэм. Казалось, ее удивляла моя решимость. «Научи меня», — обратилась я к Нейту. Он улыбнулся. «У тебя нет гидрокостюма, да?» — спросил он меня чуть позже, когда мы подошли к остальным. Я покачала головой. «Не проблема. У кого-нибудь найдется подходящий тебе по размеру. Подожди, пойду поспрашиваю». Его светлые волосы отражали солнечный свет, пока он шагал по песку к компании ребят. Это был парень с яркими чертами лица, очень худой, высокий и с виду не очень крепкий. Ровную кожу покрывал золотистый загар, который очень ему шел. Я наблюдала за ним, когда рядом на песке возникла чья-то крепко сбитая тень. «Слушай, Айви...» Трэвис перекатывал по песку ракушку, засунув руки в карманы шорт и смешно нахмурившись. Он был похож сейчас на обиженного ребенка. «Это самое... Ты не знаешь, куда пошла Фиона?» Я подняла на него вопросительный взгляд, но он старательно избегал встречаться со мной глазами. Она сказала, что присоединится к нам позже. Трэвис почесал лоб, переваривая мои слова. Ладно». Задумчиво пробормотал он, но потому как он замолчал, я поняла, что этот ответ его не очень устраивал. Мы вместе дошли до нашей компании, огибая сидящих на песке серферов, которые соскребали с досок старый воск. Океан ревел. Волны прибоя набрасывались на берег и топтали его, как топчут песок своими копытами дикие лошади. Океан казался гигантским древним живым существом, от чьего дыхания дрожала земля. «Айви, я добыл! Вот, держи!» Нейт протянул мне свою добычу и улыбнулся. Когда он подошел, я уже дорисовала в воображении его внешний портрет, начатый, когда он, ступая по песку, уходил на охоту. В статичных позах Нейта чувствовалась бравада, однако его жесты и походка были какими-то суетливыми, и вместо того, чтобы придавать ему уверенный вид, говорили о некоторой его скованности и внутренней неуверенности. «Я ведь правильно произношу твое имя. Ты Айви. Мы по-нормальному, кажется, так и не познакомились». Я взяла протянутый гидрокостюм и наклонила голову. «Ничего, ведь сама судьба нас свела, да?» Он покраснел, вспомнив, при каких обстоятельствах это сказал. «Здорово, что ты все помнишь. А я вот не очень. Много пива, и там было темно». Нейт воткнул свою доску в песок и встал рядом, приняв, как я поняла, позу крутого чувака. Отставил ногу, одной рукой уперся в ребро доски, другой себе в бок. Выглядел он и правда эффектно. «Но... главное, ничего не бойся. Серфить не опасно. У меня все под контролем. Ни у кого нет такой интуиции, как у меня. Ребята называют меня королем». Трэвис рассказал, что на утро после вечеринки тебя нашли на заднем дворе без штанов. На голове у тебя была хрустальная ваза из нашей гостиной. Нейт сразу побледнел. «Да, но это не из-за алкоголя. Просто стеклянные вещи время от времени нужно проветривать, понимаешь? Для них это полезно». «Пойду переоденусь», — прервала я его бессмысленное лепетание. Нейт энергично закивал. «Правильно. Кабинки вон там». Я направилась в указанном направлении, успев услышать за спиной отборное ругательство Нейта в адрес Трэвиса. Зажав черный гидрокостюм под мышкой, я прошла мимо парней и девушек, сидящих на песке. Я знала, что он был там, в центре этой небольшой компании. Я ощущала его присутствие как источник неудержимой и мощной энергии, способной одновременно привлекать и отталкивать меня. Я хотела пройти мимо, даже не взглянув на него, но не иначе. Сама судьба нас свела. Все произошло в одно мгновение. Кто-то из шедших навстречу случайно задел меня доской, я потеряла равновесие, запнулась об собственную ногу и шлепнулась ровно по центру их кружка. Некоторые ахнули, другие подвинулись посмотреть, что вздыбило песок. «О, боже!» — прошептала я, слишком смущенная, чтобы осознать свой позор. От стыда свело живот, но, очевидно, это было не самое худшее. Самое худшее случилось, когда я подняла глаза и обнаружила прямо перед собой Мейсона. Его глаза смотрели сверху вниз на меня. Мне захотелось провалиться сквозь песок, чтобы пляж поглотил меня. Я в прямом смысле слова упала к ногам Мейсона, но когда встретила его взгляд, увидела в нем не злость, а свет, наполнявший необъятный мир. Его радужки сияли противоречивыми чувствами, как жемчужины, которые под лучами солнца вдруг показывают свои незаметные прожилки. Глаза Мейсона смотрели на меня с искренним удивлением и в то же время с неистовой силой пронзали меня насквозь. И я больше не чувствовала песка. Не было ни океана, ни жары, ни солнца, ни ветра. «Айви!» Кто-то поднял меня под мышки, и зрительный контакт между нами прервался. Меня словно оторвали от самой себя. Я пошатнулась, когда меня поставили на ноги, и тревожно спросили: «Ты в порядке? Не ушиблась?» Трэвис проверял, нет ли на мне царапин, а я все еще ошеломленная вяло стряхивала с одежды песок. «Нет, я просто споткнулась». «Точно?» — спросил Томми. «Да, я... На меня наскочил серфер с доской и...» Мейсон все еще был там. Я не успела остановиться. Он был там. Я в порядке. Он смотрел на меня. Я смутилась и опустила глаза. И забыла, что говорила, потому что он молча наблюдал за мной глубокими, непостижимыми, серьезными глазами, в которых я утонула еще до того, как это осознала. «Эй, а куда ты с этим шла?» Я с трудом очнулась. Томми указывал на гидрокостюм, который я почему-то прижимала к груди. За меня ответил Трэвис. «Эта сумасшедшая хочет научиться серфингу за один день. Она только что узнала, как выглядят волны, и уже хочет на них забраться». «Хочешь научиться серфингу? Серьезно?» Я пытался ее отговорить. Трэвис умыкнул бутылку лимонада у кого-то, проходившего мимо с ящиком. «И она не захотела, чтобы я ее учил». «О, Айви!» Подошла Карли, улыбнулась, взмахнула длинными волосами и протянула мне газировку. «Ты еще не растаяла от жары? Выпей фанты!» «Трэвис, нет! Это не для тебя! У тебя своя есть! Я видела, как ты спрятал ее за спиной! Жулик!» «Айви хочет попробовать заняться серфингом», — сказал Томми, и Карли замерла. «Да ты что? Правда?» Она изумленно вытаращила на меня глаза и засмеялась. «И кто инструктор? Надеюсь, не он?» Прощебетала она, и я увидела, как Трэвис сразу надулся. «Нет, хотя у меня многому можно научиться, не только серфингу. Айви сказала, что ее будет тренировать Нейт». «А Нейт видел, какой сегодня ветер?» — спросил Томми. «Посмотрите на эти волны». Даже Карли, олицетворение оптимизма, повернулась и посмотрела на океан. На ее лице появилась несвойственная ей неуверенность. «Ты ведь умеешь плавать, да, Айви?» «Конечно», — ответила я, нахмурившись. «У нас в Канаде есть озера». «Но океан — это тебе не озеро». «Да ладно, Нейт ее на берегу поучит, и все», — вмешался Трэвис. «Он же все-таки не идиот». «Нейт сильно себя переоценивает», — пробормотал Томми, но его голос заглушил порыв ветра. Они начали спорить, что-то обсуждать, и я решила, что пора идти. Я и так уже потеряла с ними много времени. Увидимся. Я повернулась, даже не взглянув на Мейсона, и пошла к кабинкам для переодевания, расположенным на невысоком холме за углом какой-то постройки. Войдя в первую же кабинку, я повесила гидрокостюм на крючок и дала себе минуту, чтобы успокоиться. Я посмотрела на руки и заметила, что пальцы дрожат. Я действительно собиралась прыгнуть в океан верхом на доске. Если подумать, в этом не было ничего страшного. Это немного похоже на охоту в моих краях. Она там так же естественна, как учеба в школе. Хотя здесь мне никто не поверил бы. Но в Канаде я следовала нашей с папой традиции. В наших совместных вылазках, в прогулках, в бесконечной лесной тишине был смысл. А океан? Зачем я это делала? Я покачала головой и разделась. Бросила одежду на пол и принялась натягивать гидрокостюм. Он был из эластичной ткани, слегка шероховатый и плотно прилегал к телу. Я привыкла к свободной и удобной одежде, поэтому было странно чувствовать на себе эту вещь, как вторую кожу. Я подтянула костюм до бедер, вдела руки в длинные рукава. Ткань повторяла каждый изгиб моего тела. Я всегда была худой, с тонкими ногами и маленькой грудью. Осмотрев и ощупав себя, я поняла, что, как ни странно, костюм не вызывал во мне чувства смущения или незащищенности. Наоборот, он надежно закрывал меня. Я расправляла ткань вокруг лодыжки, когда заметила тень. Перед дверью кто-то был. Я замерла, затаив дыхание и приподняв ногу. Постояла неподвижно, не смея опустить ногу, не смея убрать волосы со щек и слушая слабый звук своего дыхания и ветер снаружи. Мне показалось, я уловила за стеной кабинки движение, колебание воздуха. И тут тень исчезла. Шаги удалились. Потеряв равновесие, я прижалась к стене. Быстро застегнула молнию на костюме, схватила брюки, футболку и босоножки и резко распахнула дверь. Снаружи никого не было. Я внимательно огляделась вокруг. Кого я ожидала увидеть? С пляжа доносился смех. Я медленно пошла в обратном направлении, но вскоре остановилась. У склона, ведущего к кабинкам, стоял Нейт, а рядом с ним, профилем ко мне, Мейсон. Они держали друг друга за предплечье, как будто мерились силами. Нейт нахмурился. У Мейсона было жесткое лицо и плотно сжатые губы, как будто он только что закончил говорить. Он заметил меня и скользнул по мне пристальным взглядом. Посмотрел на ноги, зачехленные в черную ткань, на тонкую белую шею, выступающую из тугого воротника, на развивающиеся светлые волосы и, наконец, на мои глаза, затененные длинными ресницами. Затем Мейсон повернулся и ушел. Это он был у кабинки? И зачем он пришел сюда аж с самого пляжа? Он хотел со мной поговорить? Когда я догнала хмурого Нейта, эти вопросы по-прежнему крутились у меня на языке. Чего хотел Мейсон? Мой вопрос ему явно не понравился. Он переложил доску в другую руку и покачал головой, нахмурившись. «Ничего, не волнуйся». «Ничего? По-моему, вы чуть не подрались». Нейт отвел взгляд. «Мейсон не в восторге от того, что я буду обучать себя серфингу». «Почему?» «Потому что очень ветрено, большие волны, сильное течение. Он говорит, что начинать сегодня нет смысла». Нейт повернулся ко мне и снова нахмурился. «Он думает, я сам не заметил. Понятно, что на открытую воду я тебя не потащу». Я испытала смешанные чувства, когда он снова посмотрел прямо перед собой, охваченный раздражением. Я опустила голову и уставилась на песок, а Нейт с недовольным видом продолжал что-то бормотать себе под нос. «Вы с Мейсоном близкие друзья?» — спросила я и тут же закусила губу, поняв, что зря спросила. «Какой, черт возьми, мне до этого дело?» Нейт, казалось, задумался над ответом. «Нет. Честно говоря, не такие уж и близкие. У нас общая компания, мы тусуемся вместе, но я больше дружу с Трэвисом. А вот он как раз дружбан Мейсона». Нейт некоторое время с любопытством смотрел на меня. «А почему ты спросила?» «Просто так», — ответила я сразу. «Почему ты захотелось узнать?» Я снова почувствовала на себе его взгляд. Мой вопрос показался ему странным. Я совала нос в его личную жизнь. Ожидая увидеть упрек в его глазах, я посмотрела на Нейта и поняла, что он смотрит на меня совершенно по-другому. «Что такое?» — спросила я, потому что его глаза, казалось, приклеились ко мне намертво. Нейт моргнул и отвернулся, прочистив горло. «Гидрокостюм тебе идет», — ответил он небрежным тоном. Я заправила прядь за ухо и оглядела себя. Может, он ожидал увидеть, как я покраснею, но я не верила комплиментам. Не умела их распознавать, поэтому и сейчас не была уверена, что услышала похвалу. Шум ветра стал еще оглушительнее. На флагштоке яростно развивался флаг. Огромное водное пространство передо мной дышало мощной силой. Я посмотрела на океан, покрытый высокими волнами, и среди блеска воды увидела несколько человек. «Ладно», — сказал Нейт, — «давай начнем». Серфинг для калифорнийцев был образом жизни. Это я сразу поняла, как только сюда приехала. Специальные магазины на каждом углу, бизнесмены, которые после работы доставали свои доски из машин, забыв снять галстук. Казалось, в серфинге был смысл здешней жизни. «Доска сама тебя ведет. Чувствуешь? Теперь попробуй наклониться». «Плавно». Я послушно наклонилась в сторону. «Хорошо. Теперь в другую». Я упражнялась на доске уже полтора часа. Непонятно, зачем так долго тренироваться на суше, если все это надо уметь делать в воде. «Тейк-офф — самый важный момент», — продолжал Нейт. «Чувствуешь ваксу под ногами? Ты должна почувствовать сцепление стопы с поверхностью доски, чтобы удержаться, а иначе упадешь при первом же наклоне». Нейт толкнул меня в бок. Стопы остались там, где и были. «Отлично!» — удовлетворенно улыбнулся Нейт. «Ну, что скажешь? Как тебе все это?» «Легко», — простодушно ответила я, и он рассмеялся. «Это только кажется, потому что ты сейчас стоишь на песке. В воде все намного сложнее, уж поверь мне. Океан себе на уме». Он взглянул на волны, а затем улыбнулся уголком губ. «Хочешь попробовать зайти в воду?» Я кивнула и сошла с доски. Нейт наклонился, чтобы обвязать что-то вокруг моей лодыжки. «Что это такое?» — спросила я, наблюдая, как он затягивает ремешок на липучке. «Лишь. Он нужен, чтобы не ловить доску по всему океану, когда тебя сбросят». Мы подняли доски и вместе пошли навстречу с океаном. Вода ударила мне по лодыжкам. Она была ледяная. Я поежилась. Громовой рев волн бил в уши. Но я продолжала идти вперед, а ветер дул мне в спину, пытаясь вытолкнуть меня подальше в океан. «Хорошо, Айви», — сказал Нейт, когда вода достигла его живота, а мне было почти по грудь. «Вставай сюда и забирайся». Он придержал для меня доску, и я села на нее верхом. Волны разбивались вокруг, едва задевая нас. Я легла на живот и сделала несколько грибков, как мне показывал Нейт, чувствуя, как вода проходит сквозь пальцы. Нейт направлял меня и подсказывал, что делать. Затем я попыталась встать. Я поднималась медленно, и сделать это было, конечно, гораздо сложнее, чем на пляже. Поверхность океана была слишком неустойчивой. Не получалось удержать ноги на месте, несмотря на плавность движений и вытянутые руки. Я балансировала ими, пытаясь удержать равновесие, но бесполезно. Я упала в воду. От макушки до пят меня окатило ледяным холодом, так что на мгновение перехватило дыхание. Течение тянуло на глубину, но Нейт крепко держал доску, к которой я была привязана лишем. Я вынырнула среди шипучих пузырьков, пена стекала по гидрокостюму. «Все в порядке?» — обеспокоенно спросил Нейт. В ответ мне даже захотелось улыбнуться. Холод, мурашки, сердцебиение. Мое тело приветствовало родные ощущения. Так птица с зажившим крылом наконец снова обнимает небо, оказавшись в его необъятной голубизне. Ледяной океан будто промыл мое сердце, очистил его от пыли, и в нем засверкали проблески эмоций, которые, как мне казалось, я навсегда забыла. «Да, все в порядке», — ответила я спокойным голосом. Нейт посмотрел на меня удивленно. «Хочу попробовать еще раз». Он спросил, уверена ли я, но я уже была на доске. Я оседлала доску, выгнув спину, чтобы подстроиться под волны. Я знала, что взгляд Нейта скользнул по моей напряженной фигуре, по скулам, по серебристым мерцающим локонам. Я протерла запястьем подбородок и сжала пальцами края доски ближе к коленям. Ветер дул в мою сторону, холод смешивался с палящим прикосновением солнца. Я подождала, пока мимо нас пройдет пара гребней, а затем попробовала сделать тейк-офф. На этот раз у меня получится. Это было сложно, требовало времени. Я следовала советам Нейта и потихоньку поднималась, стараясь удержать равновесие. Как я поняла, в этом деле главное не спешить. Через несколько минут я, наконец, встала на ноги. «Молодец! Получилось!» Лодыжки дрожали, но я стояла. С распростертыми объятиями я подняла лицо к небу, и солнце залило мне глаза, как будто поцеловало меня в похвалу за достижение. Нейт удовлетворенно улыбнулся. «А ты способная!» На нас набежала очередная волна, сильнее обычной, и отбросила от меня Нейта. «Айви!» — крикнул он, пытаясь снова схватить мою доску. «Я справлюсь!» — попыталась я его успокоить, подхваченная гребнем. Я удержала равновесие, перенеся центр тяжести на пятки, как он меня учил, хотя вода ходила под доской ходуном. Чудом устояла. «Видел?» — крикнула я радостно. «Теперь я поняла, как...» Но затем меня рывком потянуло назад, и на мгновение я зависла в пустоте, прежде чем упасть в воду. Меня снова охватило холодом. Я вынырнула, ослепленная, оглушенная солью на языке. Ноги больше не нащупывали дна. Я начала быстро двигаться, чтобы удержаться на поверхности. Океан шумел. «Айви!» — услышала я вдалеке. Нейт махал рукой. Я тоже подняла руку, давая знать, что со мной все в порядке, но он не переставал меня звать. «Айви! Уходи оттуда!» — услышала я. Лицо у Нейта было испуганное. Позади меня раздался ужасный рев. Я обернулась. На меня надвигалась высоченная водяная стена, увернуться от которой было невозможно. Удар был чудовищным. Волна захлестнула меня, затолкала под воду, и океан надо мной сомкнулся. Я почувствовала, как стянула лодыжку. Сильным ударом из моих легких вышибло почти весь воздух. Стало страшно, в уши будто рычал огромный зверь, готовый меня сожрать. Я пинала ногами в воду, пытаясь восстановить контроль и вернуться на поверхность, но мне как будто что-то мешало. Какая-то невидимая сила. Доска была во власти волн, лишь натянулся и не давал мне нормально плыть. Горло сжалось, в груди горело, мне не хватало воздуха. Я вытянула вверх руку, широко раскрыла глаза, в мусе увидела колеблющиеся вспышки света и, судорожно двигая ногами, попыталась до них добраться. Я была почти там, почти на поверхности, где был воздух. Мне был нужен воздух, но я чувствовала, что меня как будто засасывает вниз. И это ощущение вызывало панику. Меня толкнуло в сторону и перевернуло. Все как будто опрокинулось вместе со мной. Колено уперлось в живот, и я так сильно стиснула зубы, что почувствовала во рту вкус крови. Вокруг холодная муть, плотный водяной туман. Мне вдруг стало больно. Боль пульсировала под кожей. Меня как будто кто-то душил. В отчаянии я схватилась за шею, потом из последних сил попыталась плыть вверх, двигаться, делать что-нибудь, чтобы спастись. Это невозможно. Это глупо. Нельзя так просто взять и утонуть. Нужно просто плыть, просто добраться до воздуха, ведь это несложно. Легкие горели, сердцебиение замедлилось, гулко стучало в ушах, руки и ноги онемели. Я почувствовала, что у меня не осталось сил. Вокруг все содрогнулось от нового толчка, как при землетрясении. И меня как будто вывернуло наизнанку. Я больше ничего не чувствовала. Только черный хаос вокруг. Я видела свои волосы, они плавно качались у лица и сквозь муть. Бледные пятна света вдалеке. В этой агонии я увидела свой конец. Все-таки тону. Как глупо. И пока на меня обрушивалась тьма, я из последних сил протянула руку вверх. туда, где было недостижимое спасение, туда, где в темноте виднелся освещенный бревенчатый дом. Потом в меня разом хлынула ледяная вода, она прорвалась через горло, проникла в каждый уголок и щель моего тела, и последнее, что я почувствовала, было невыносимое жжение. А потом больше ничего не было. Ничего.